Пикантное тельное. 500 граммов рыбного филе. 1 большой корень сельдерея. 2 луковицы. 50 граммов растительного масла. 1 чашка кефира. Лимонный сок или мускатный орех по вкусу. Сельдерей хорошо промыть, очистить и нарезать маленькими кубиками. Затем слегка обжарить его на растительном масле вместе с луком, нарезанным кубиками. Добавить нарезанное рыбное филе, залить кефиром, добавить пряности и тушить под крышкой на медленном огне до готовности.